«Этого я и боялся», — вздохнул Дамблдор. «И что же ты сам собираешься делать дальше, Том?» «Признал за мной право на это имя он. Жить, пожал плечами я, найду или создам достойное обручальное кольцо для Лили. Сделаю ей предложение. Если она согласится, усыновлю Гарри. Возможно, приму предложение Кристалла профессорстве в Ильверморне, а через 10 лет приеду в Британию». «Почему не сейчас?» – удивился профессор. «Не хочу. Вот так просто», – пожал плечами я. «К чему сложности?» «Действительно», – улыбнулся Дамблдор. «А чем ты занимался раньше?» «До, когда был Виктором. Учился. Учил детей карате. Воевал. Убивал магов». «Убивал магов? Почему?» – удивился Дамблдор. «Потому, что я ненавижу магов, бриттов, магию и магов». Спокойно, глядя прямо в глаза Лигелементу и слегка опуская щиты, точнее чуть-чуть приоткрывая окошко в маленькой калитке в воротах железной стены, сверху которой постоянно льется вода, моего самоконтроля, откуда рыча и лязгая клыками, источая сбивающую с ног жажду крови и ужас, рвался зверь. «Я сам зверь», — Дамблдор побледнел и вжался в спинку стула. «Не провоцируйте меня, Альбус, и мы будем жить мирно. В этом мире я еще никого не убил, и не хочу. Не становитесь моим номером один». «Конечно, Том, конечно», — поспешил успокоить меня старый волшебник. «С чего вообще такие мысли? У меня вся память тома, вся, и я умею анализировать. Со мной интриговать не надо, иначе всем будет плохо». «Хорошо, хорошо, Том, не кипятись. Я сам не хочу войны. Ни с кем, ни с тобой, ни с кем-то другим. Не надо угроз. Я не враг тебе». «Вот и хорошо», — резко захлопнул форточку я, вернул на лицо улыбку, глаза вновь приобрели веселое, чуть насмешливое выражение. «Магия, магия, это удобно», — призвал я из холодильника себе в руку бесполочковыми невербальными чарами пакет сока. Другими чарами трансфигурировал высокий прозрачный стакан, в который и налил этого сока. «Я начинаю привыкать к ней. Возможно, со временем даже перестану ее ненавидеть. Тем более маги этого мира не настолько ужасны, как маги мира Виктора. А некоторые ведьмочки...» — стрельнул я глазами в Лили — «и вовсе очень даже ничего. Надеюсь, моя история останется строго между нами». «Конечно, Том», — озорно улыбнулся Альбус, посмотрев на меня, а после на зардевшуюся Лили. «Ты не имеешь никакого отношения к Волдеморту. С Лили вы встретились уже здесь, в Америке». «Почему же не имею?» — удивился я. «Как минимум, я тоже сын Мирапыгонты Тамаридгла старшего. Вполне официально. Британский Визингомат это признал на своем заседании. Я официальный глава рода Гонтов. Хаэм, но ведь может такое быть, что у тебя был брат, которого тоже звали Том», — предположил Дамблдор. «Лучше всего, если все просто забудут настоящее имя того, кого нельзя называть. Его просто звали Волан-де-Морт, а вовсе не полукровка Том Реддл. Кто же в такую глупость поверит, что сам наследник Слизерина – полукровка?» «Зачем тебе это, Том?» — вздохнул Дамблдор. «К чему эти сложности? Не хочу врать. А когда он возродится, вопрос правды встанет остро. Почему ты сам не уничтожишь Кристражи? Уверен, ты можешь это сделать», — внимательно посмотрел на меня поверх очков великий светлый волшебник. «Это не моя судьба. Вы слышали пророчество. Это судьба Гарри, и первую часть он уже выполнил. Выжил. Я не стану связываться с судьбой и пророчествами. Это слишком могущественные силы, чтобы становиться на их пути. Гарри, ты думаешь, что маленький мальчик справится с возрожденным Волдемортом? Ты серьезно? Ты, имея всю его память, действительно считаешь, что у него есть шансы?» Удивленно поднял брови и даже рукой приспустил свои очки. «Я позабочусь, чтобы у него появились шансы. Я уже это делаю. Но это его история, а не моя, Альбус. Он избранный, не я». «Что ж», — вздохнул Дамблдор, — «я не буду тебя переубеждать. Только надеюсь, что ты действительно знаешь, что делаешь. Не буду вам мешать», — поднялся он со стула. «Я тоже встал, как и вдова Поттер. Да, Лили, ты позволишь Сириусу иногда видеться с Гарри? Он очень переживает. Все-таки он его крестный». Девушка растерянно посмотрела на меня. Я согласно кивнул. «Ничего не имею против. Блэк — прикольный парень. Возможно, с ним будет весело пообщаться не через мушку револьвера». «Конечно, директор», — радостно улыбнулась Лили. «Вот и хорошо», — хлопнул себя по ногам он, снова становясь немного того. Когда, проводив Дамблдора, я поднялся наверх, Лили ждала меня все за тем же столом. Она внимательно смотрела на меня, словно видела впервые. «Это все правда, что ты рассказал Дамблдору?» — хмуро спросила она. «Да, правда», — подтвердил я, проходя, садясь за стол и пододвигая к себе тарелку с оставшимся лимонным лакомством. «Люблю сладкое». По привычке Тома скоренько проверил еду на сюрпризы. Естественно, ничего не нашел, так как домовики внимательно бдили за гостем. И если что, подали бы мне сигнал. После чего начал их с удовольствием, по одной, закидывать в рот. «Почему не сказал мне, раньше?» Продолжала хмуриться она. «А ты бы поверила?» Хмыкнул я. «На слово, змеемордому чудовищу, когда своими глазами все видела, скорее всего, нет», признала она, «это слишком невероятно, чтобы в такое поверить, а сейчас веришь», закинул я новую дольку и, зажмурившись, разжевал, «верю», вздохнула Лили, «но, получается, что я совершенно тебя не знаю, знаешь», улыбнулся я, встал из-за стола, дошел до шкафа с одеждой и вытащил из внутреннего кармана куртки комикс, простой комикс, даже еще запечатанный в целлофан. Подошел к Лиле и положил его перед ней на стол. На обложке комикса был звероватый блондин в майке-борцовке и красных шортах с желтыми серпом и молотом на правой штанине. «В том мире меня звали Виктор Крид. Примечание к части. Ненавижу, когда путают лимонные дольки и лимонный щербет. Автор гад не дал исправить, видите ли, у него по сюжету дольки идут Харибда. Зарегистрированный товарный знак». Глава 15. «Блин, ты все шутишь, а я то, дура, уши развесила». Сразу как-то сдулась Лили, когда я положил перед ней комикс. «Знаешь, ведь, что я люблю комиксы, вот и наплел. Не веришь?» Вернулся я к поеданию лимонных долек. «Зря что ли я их столько запас? У-у!» Помотала головой она. «Тогда проверь», пожал плечами я. «Придумай как и проверь. А как я придумаю? И почему это я должна придумывать? А мне что ли это надо?» Хмыкнул я. Меня и версия с раскаившимся Волди вполне устраивала. Далькажор этот влез и ее испортил. А такая была красивая, романтичная. Возвел я глаза к потолку, после чего закинул новую дольку в рот и принялся ее жевать. «Далькажор сейчас как раз таки ты», — фыркнула девушка. Я замер, посмотрел на тарелку, потом на Лили, потом опять на тарелку и взял новую дольку. «Так вкусно ведь. Тогда, чего на Альбуса обзываешься?» «Действительно», — задумался я, — «значит, мы оба далькажоры. Главное теперь не начать плести интриги и называть всех мальчик мой». «Том», — посмотрела она на меня прямо, внимательно и серьезно, — «ты действительно собрался подставить Гарри под возрожденного Волдеморта?» «Вообще-то это звучало не так. Правильно будет, возрожденного Волдеморта подставить под воспитанного и тренированного мной Гарри», — осторожно ответил я. «А ты против?» «Конечно, я против», — воскликнула Лили. «Ты же знаешь, кто он такой, ты же знаешь, что это за чудовище, что за монстр». «Так-то да, знаю», — почесал я рукой в затылке, — «но мальчику нужно приключение, которое сделает из него мужика. Герою нужен враг, которого он победит. Ну не такой же Волдеморт, которого нужно убить 5 раз. Да чтобы его 1 раз убить, пришлось пожертвовать жизнью Джеймсу и еще уйме народу. А тут 5 раз. И что ты предлагаешь?» Погрустнел я. «А ты не можешь быстренько по-тихому собрать эти крестражи и уничтожить? Без войны, без потрясения?» Просительно на меня посмотрела Лили. «Это было бы лучшим свадебным подарком, какой можно представить, чуть поборовшись с собой», — сказала девушка. «Могу, но не все», — серьезно прикинув свои шансы, ответил я. «Как минимум 2 из них находятся в очень труднодоступных местах». «Труднодоступных для тебя», — удивилась Лили. «В том числе и для меня», — вздохнул я. «Первый в личном сейфе Люциуса Малфоя, а второй вообще в Гринготтсе, в родовом сейфе Лестринджи. А как тогда, по-твоему, их Гарри должен доставать?» «Ну, дневник Тома Риддла Люциус через 10 лет в Хогвартс подкинет, где он распечатает тайную комнату и выпустит Василиска Слизерина, которого будет натравливать на маглорожденных. Вот там, в тайной комнате, сразившись с Василиском мечом Гриффиндора, он легко уничтожит крестраж», — пожал я плечами. «Ты серьезно?» — побледнела Лили. «Ты сам-то понял, что сейчас сказал? 12-летний мальчик должен 1 на 1 сразиться с 1000-летним Василиском и копией Волдеморта. Как ты себе это представляешь? Ну, волшебник, по способностям практически равный Волдеморту, под диетой Авраама Эрскина, натасканный самим Волдемортом, знающий все уязвимые точки монстра. Том, я прошу тебя, я умоляю. Ну, хочешь, я на колени встану?» Действительно слезла со стула и встала на колени передо мной Лили. Должен признать, что выглядело это сексуально. Если бы не выражение ужаса в ее глазах, у меня даже рука с лимонной долькой от рта опустилась. «Встань», — тихо попросил я, уже без улыбки. Девушка подчинилась и встала с колен. «Никогда так больше не делай», — тем же тихим голосом сказал я. Она застыла, не зная, как себя с таким мной вести. Таким она видела меня впервые. «Я сделаю это, сделаю для тебя, сделаю, как ты просишь, но мне придется убивать. Ты готова к этому, и нам придется вернуться в Британию. Я, ради Гарри, на все готова», — тихо ответила она. «Сильный враг делает сильным. Ему бы пошло на пользу расправиться с Волдемортом самому. Отомстить за отца своими руками», — вздохнул я. «Он и так станет сильным, Том, без всего этого. Но подумай, Василиск в Хогвартсе. Сколько детей может погибнуть», — сказала она. «А если я скажу, что тоже видел пророчество? Пророчество про магическую Британию, где твой сын действительно 5 раз победил Волдеморта, где он стал самым уважаемым волшебником во всей Европе, даже более уважаемым, чем Дамблдор. Я спрошу тогда, сколько людей в этом пророчестве погибло», — сказала Лили. «Много, несколько тысяч, не стал скрывать я. Тогда я скажу, пусть он будет простым волшебником, невеликим, но пусть они живут, хватит ненужных смертей. Пожалуйста», — взяла меня за руки она, — «готовься к отъезду, а я в Ильверморне. Пойду с Дамблдором договариваться», — с тяжелым вздохом встал я со стула, взял палочку с подоконника, накинул на плечо куртку и отпарировал. В семье Дурсли случилось неоднозначное событие. К Петунье Дурсль, жене Вернона Дурсля и маме маленького Дадлика, приехала в гости сестра, считающаяся мертвой уже больше полугода. «Ну, всякое в жизни случается, бывают и ошибки в документах. Подумаешь, не то имя записали, вот только Лили Поттер, та самая сестра, приехала не одна, а с сыном и каким-то мужчиной, при том, что была замужем, и расстались с Петуньей они в последнюю встречу нехорошо, со скандалом. А где Джеймс?» Тихо, отойдя чуть в сторону от мужчин, спросила сестру Петунья. «Умер», — так же тихо ответила Лили. «Полгода назад в магической части Британии закончилась страшная гражданская война, его убили, когда он защищал нас с сыном. Ну, думаю, ты не очень обидишься, если я не стану по этому говнюку скорбить», — чуть пожевала губами Петунья. Лили вздохнула, но возмущаться не стала. «Джеймс в свое время вполне заслужил такое отношение к себе. А что за красавчик с тобой, Том? Он вроде как мой жених», — чуть поколебавшись, ответила Лили. «Ну ты шустра, сестренка», — с немалой долей презрения хмыкнула Петунья. «Одного не успела похоронить, уже другой. Да что ты понимаешь?» — не выдержала и прошипела Лили. «Гарри нужен отец, да и не спрашивал меня никто». «То есть как так?» — опешила Петунья. «Как это не спрашивал? А так, Том, самый сильный боевой маг в Британии. Любого, кто ему против слова сказать попробует, в бараний рог скрутит», — поделилась наболевшим Лили. «Ты учти, кстати, лучше ему не хамить. Ужас, кого ты привела в наш дом, Лили? Сначала говнюк Джеймс, теперь этот. Мы ненадолго», — попыталась успокоить сестру волшебница. «Быстренько закончим дела и обратно в Америку». «В Америку?» — удивилась Петунья. «Почему в Америку? У него там дом, бизнес, тренировки», — опять же не очень уверенно ответила Лили. «Что-то ты темнишь, сестренка», — погрозила ей пальцем Петунья. «Что-то ты темнишь, лучше не влезай в эти дела, Туни, целее будешь». «Ладно, Лили, главное, нас не втягивай в свои странные дела. Вернон Дурсль оказался мужиком хватким и неглупым, достаточно спокойным, мало похожим на того истеричного колобка, который был прописан в каноне. Хотя, еще 10 лет впереди, может успеть и растолстеть и распсиховаться. Почему мы решили остановиться у Дурслей? Потому, что я хотел закончить все побыстрее, раз уж взялся. А обустраиваться на новом месте с нуля долго, даже при наличии денег. А так, 2 билета на самолет в бизнес-класс, несколько часов перелета и аппарация к дому родственников. Там я 3 часа потратил на установку защиты от наблюдения, после чего устроил очередную свою медитацию на лужайке перед домом. А что, могла отталкивающие чары работают, дезиллюминационные тоже, чтобы укрепить уже сам дом и понаставить сигналок. Петунья Дурсли смотрела в окно на то, как новый хахаль ее сестры в позе лотоса висит в 2 метрах над лужайкой их с Вернаном дома. Он-то висит, а идеальный сад Петуньи, ухоженный и красивый, стремительно дичает. Зелень перла буквально на глазах, и деревья, и кустарники, и цветы, и трава, все набирало силу и шло в рост. Выглядело страшновато. Джеймс в свое время таких фокусов не показывал. Тот все больше мелкими шутками пакостями окружающих доводил, вроде ожившей под задницей табуретки, начавшей прыгать козликом и щелкать зубастой пастью. Этот не шутил. Глядя на то, как странно шевелятся ветви деревьев, не в такт с легким ветерком. Петунье становилось страшно соваться в свой собственный сад, тем более с секатором. Тихо подошла Лили. «Что он делает, ты можешь сказать?» Хмуро поинтересовалась Петунья у сестры. «Нагнетает энергию для установки стационарной защиты дома», вздохнула та. «Защиты от кого? От нас, от полиции, от других магов», ответила Лили. «Тому вскоре придется надолго отлучиться по тем делам, ради которых мы и приехали. Вот он и боится оставлять нас беззащитными. У него есть основания для опасений?» Еще сильнее хмурясь, спросила Петунья. «Нет», пожала плечами Лили. «Война окончилась полгода назад. Привычка осталась. Профессиональная паранойя. Для нас эта защита не опасна, а то мне уже страшно в собственный сад выходить. Точнее в то, что недавно было моим садом. Нет, для вас эта защита не будет опасной. А сад я сама приведу в порядок, когда он закончит. Я ведь тоже волшебница», вздохнула Лили. «Чего вздыхаешь?» С подозрением посмотрела на нее Петунья. «Просто сравниваю свои силы с его. Сама себе кажусь ничтожной слабачкой. А это так важно?» — удивилась Петунья. «Мой муж, бывший боксер-полупрофессионал в среднем весе. Он ударом кулака может сбить муху или выбить всю дурь из хулигана. Я же могу только муху, им сбитую, добить. И то мухобойкой. Я же не кажусь себе ничтожной. Наоборот, я рада, что мой муж так силен. Чего же расстраиваешься ты? Наверное, ты права, сестренка», — вздохнула Лили. «Наверное, ты права. А чем он вообще занимается? Ну, кроме того, что он самый сильный боевой маг Британии. На силе далеко не уедешь. Что-то ведь и кушать надо. Он продает алмазы еще, как-то обмолвился, что владеет акциями какой-то фруктовой компании. Apple, кажется, и какой-то странной фирмы мелкомягкий, вроде бы. Ничего себе ты мужика отхватила, сестричка». С нотками одновременно зависти и ехидства в голосе восхитилась Петунья. «Красавец, силач, богач. А что, такие известные названия?» — удивилась девушка. «Более чем. И они сейчас на подъеме. Их акции растут, как зелень в моем саду. Ну, трудно было ожидать чего-то другого от Тамагонта», — вздохнула Лили. «Что-то ты часто вздыхаешь, сестренка», — внимательно посмотрела на нее Петунья. «Может, расскажешь, в чем дело? Там все очень сложно», — еще раз вздохнула Лили. «Я сама уже запуталась. А если по-простому, в двух словах, Том убил больше людей, чем твой муж продал дрели в своей жизни, в том числе Джеймса», — на одном выдохе выпалила Лили. «То есть этот мужик, что сейчас висит за окном, убил твоего мужа и взял тебя себе? Я правильно тебя поняла?» — нахмурилась Петунья. «Да», — опустила глаза и плечи Лили. «А если заявить, ну, не знаю, в волшебную полицию, или что там у вас, отмажется, или начнется новая война, гораздо страшнее прошедшей, а сбежать ты от него не можешь?» «Могу», — еще грустнее вздохнула Лили. «Но куда я пойду с ребенком на руках, без связи и денег? Ты его ненавидишь?» — продолжала внимательно смотреть на сестру Петунья. «Нет», — ответила та. «Должна ненавидеть, но не могу. Не получается, он слишком много для нас делает. Ты его любишь?» Лили отвела взгляд в сторону, хотя и до этого сестре в глаза не смотрела, но жест был красноречивее слов, которые ему противоречили. «Нет, наверное. Получается, тебе хорошо с ним, но тебя мучит то, что это все нехорошо, это неправильно. Так, так», — совсем сникла Лили. Петунья обняла и прижала к себе свою младшую сестричку, которая всхлипнула и расплакалась, уткнувшись в ее плечо. «Что мне делать, Туни? Я уже ничего не понимаю. Жить, Лили, жить», — поглаживая младшенькую по голове, тихо сказала Петунья. «И не портить себе жизнь всякими неправильно. Лачуга Гонтов, нынешние мои владения, мрачное место, полностью соответствует фамилии. А уж учитывая, сколько всякой жути здесь наворотил мой предшественник, перед началом разминирования, естественно, логично и предсказуемо, я сел в медитацию. Работа ведь предстоит на местности, а не бой с подвижным, быстро перемещающимся на большие расстояния противником. Значит, усиление и дополнительная подпитка не повредит. На то, чтобы добраться до перстня Гонтов с воскрешающим камнем в нем, у меня ушло больше суток. И это я еще не касался проклятия, наложенного на сам перстень. Столько там было всякой, исключительно темномагической гадости. Но это только, чтобы взять перстень и поместить в экранированный контейнер. Территория же оставалась загаженной, и разбираться с этим минным полем вручную у меня лично никакого желания не было. Поэтому, как только перстень оказался у меня, я снова сел в медитацию прямо посреди комнаты. Просидев так еще час, я аккуратненько, по собственным следам, шаг в шаг, вышел с заминированной территории. «Здравствуйте, профессор», – поздоровался я с поджидающим меня за границей опасных земель Дамблдором. «Здравствуй, Том, как успехи?» – поинтересовался он. «Откуда он здесь взялся?» «Так я ему сообщил, еще в Ильвермурне, что первым делом на родовые земли наведаюсь. Один есть», – улыбнулся я. «Сейчас экспресс с разминированием местности займусь. Думаю, будет красиво». «И как же ты собираешься это делать?» Заинтересованно поправил очки великий светлый волшебник. «Темной магией, естественно», — ответил я, создавая муху из адского пламени над своей ладонью. «Очищение огнем?» — хмыкнул он. «Оно самое», — кивнул я и отправил муху лететь в центр опасной зоны, прямо в лачугу, в которой я недавно медитировал. Муха заняла предписанную ей позицию, заметно увеличившись, пока летела по территории, и я отпустил контроль над ней. «Вау!» — только и смог сказать я, отлетая, отброшенный сильнейшей ударной волной. Рядом молча отлетал Дамблдор. Что можно сказать? Объемный взрыв газа в сравнении с тем, что там произошло, маленькая детская петарда. Что это было? Вытряхивая из волосы бороды мусор, ошалело спросил меня директор Хогвартса, поднявшийся на ноги метрах в 10 от меня. Я-то приземлился на ноги, сумев извернуться в воздухе и задействовав левитацию, ту самую, которой владел один Волдеморт во всей магической Британии, а вот Эльбус такой ловкости не имел, поэтому его хорошенько протащило и прокатило по земле взрывом. Без видимых негативных последствий, правда. Ну, кроме мусора в волосах и бороде, да и от тех он вскоре избавился чистящим заклинанием. Это, хмыкнул я, наблюдая за беснующимся на месте старой лачуги гонтов, более чем 50-метровым столбом пламени, постоянно перетекающим из формы в форму. «Это было перенасыщение определенного объема сырой магии, профессор», — пояснил я. «Чувствую, с этой зверюгой мне придется теперь долго справляться». «Помощь», — уточнил он, — «не надо. Предпочитаю свои ошибки исправлять сам». «Ну, удачи», — тогда, — хмыкнул старый политик и отпарировал. «В дом Дурсли я вернулся поздно ночью, на исходе вторых суток с момента своего ухода. Был я усталый, подкопченный, но жутко довольный собой». «Ты чего так улыбаешься-то?» — спросила Лили, вышедшая меня встречать. Вместо ответа, я молча обнял ее и страстно впился в губы своими губами. Девушка сперва опешила, но довольно быстро начала отвечать. Чистящие чары на себя, дезиллюминационный барьер вокруг нас, и поцелуй стремительно начал перерастать в нечто большее. В то, что обычно называют сексом. Прямо там, на лужайке перед домом Дурсли в половину 12 ночи, трансфигурированное теплое покрывало мне в помощь. «Ты чего вчера такой странный был?» — спросила утром у меня Лили, расчесывая свои волосы перед зеркалом. «Устал сильно, вымотался, пока адское пламя перекормленное успокаивал. Доволен был успехом, да и соскучиться успел. Тебе не понравилось?» — спросил я, лежа на боку в кровати и наблюдая за девушкой. «Это было неожиданно», — уклончиво ответила Лили. «Но в нормальной кровати намного удобнее». «Что ж, учту», — хмыкнул я. «Ты так и не сказал, получилось ли у тебя?» Повернулась она в мою сторону. Я залюбовался ей. Все же она практически совершенна, как лицом, так и телом. Потрясающе красиво смотрится в этом ракурсе. Альбом и карандаш практически сами собой скользнули мне в руки. На самом деле быстрая мысленная команда Нейджи, которые принялись ее зарисовывать. «Один есть», — подтвердил я. «Плюс весьма ценное воспоминание со всклокоченным и отплевывающимся от пыли Дамблдором. Еще одну картину сделаешь», — хмыкнула девушка. «Обязательно, но позже. Сначала крестражи. Кстати, вспомнил я, у тебя есть день, чтобы подготовиться и выглядеть сногсшибательно во время нашего с тобой предстоящего визита в Хогвартс». «В Хогвартс», — удивилась Лили. «Зачем нам в Хогвартс? Там спрятан второй крестраж», — пояснил я. «Но есть сложность». «Какая же? Там будет с ней принц», — ответил я, и плечи девушки вздрогнули, а рука, ведущая расческу по волосам, застыла. «Ты ведь говорила мне о теплых чувствах, которые испытываешь к нему». «Да, говорила», — медленно ответила она, рука ее снова пошла по волосам вниз. «А при чем тут он? При том, что из-за него ты ей должна выглядеть потрясающе. Так, чтобы просто сразить его своей красотой, наповал. А тебе это зачем?» Повернулась и посмотрела прямо мне в глаза она. «Твои навыки легилимента недостаточны для таких взглядов, Лилиан», — пожурил я. «Ты подставляешь под прочтение свои мысли, а не проникаешь в мои. Не искушай меня, «Не хочу нарушать личное пространство твоего разума», — девушка вспыхнула и резко отвела взгляд. «Меня зовут Лили». «Ты не ответил», — сказала она. «Я знаю, это нужно не мне, это нужно тебе», — вздохнул я. «Ты сама должна разобраться в своих чувствах, до того, как я сделаю официальное предложение, но, не перебивай». «Хорошо», — покорно замолчала она, отложила расческу и чуть наклонилась вперед, так что огненные пряди полностью закрыли от меня ее лицо. «Свое слово я сдержу, крестражи соберу и обезврежу сам, так что Гарри не придется сталкиваться в будущем с Волдемортом. Твои камни, что ты изготавливаешь, с каждым днем все лучше. Вскоре ты сможешь сама за их счет обеспечивать себя в материальном плане, ни от кого не завися. Просто делай это через Маклауда, он не обманет. Соответственно, жилье ты сможешь приобрести там, где захочешь. Сама, безопасность. О бывших пожирателях я тоже позабочусь. Так что с их стороны вам с мальчиком не будет ничего угрожать. К чему ты это все говоришь? Тихо спросила она, когда я ненадолго замолчал. К тому, что ты не обязана быть со мной, если этого не хочешь. Твое положение больше не бедственное и не безвыходное. Я не стану тебя держать, если ты решишь уйти. У тебя есть выбор, и это должно быть твое собственное решение. С ней принц сейчас уважаемый профессор Хогвартса, самый молодой мастер зельеварения в истории, декан Слизерина, очень перспективный мужчина. Ты должна будешь определиться, Лилиан, определиться. Чего же ты хочешь сама? Я, не надо слов сейчас, остановил я ее. Скажешь все позже, когда будешь готова. А сейчас одевайся, завтракай, корми ребенка. Мы идем по магазинам. Примечание к части. Автор, что за фигня, задействовав левитацию, ту самую, которой владел один Волдеморт во всей магической Британии в фильмах как минимум Белла, Нимфодор и Обскуры могли летать и это минимум Харибда, зарегистрированный товарный знак. Глава 16. Пока Лили занималась собой и ребенком, я вышел в сад, уселся поудобнее и достал контейнер с кольцом гонтов. Хотя, какое оно нафиг кольцо, если это перстень? Или я что-то в ювелирке не понимаю? И что теперь с этой побрякушкой делать? Пытаться призвать душу кого-то из своих умерших знакомых? Нет у меня таких. У Тома были, у Виктора были, у меня нет. И слава Дзену. Тем временем крестраж в моих руках проснулся, начал выпускать наружу чернильную дымку, которая была ерундой, отвлечением внимания. Главным были щупальца легилименции, которые потянулись к моему разуму. Очень сильные щупальца. За все время, что я провел в этом мире, меня еще ни разу не атаковали с такой силой, как сейчас. В первый момент такой напор меня даже ошеломил. Но только в первый момент. Потом я с собой справился, расслабился и пустил Тома к себе. Не глубоко, только к защите. К первому ее уровню. К железной стене, по которой постоянно стекает вниз вода, к воротам, запертым на засов снаружи. Чужая воля сформировалась и визуализировалась в мужчину, одетого в черную мантию до пят, с головой укутанной непроглядной чернильно-черной дымкой. Этот мужчина спокойно, уверенно, по-хозяйски подошел к воротам, хохотнул над засовом снаружи и протянул к нему чернильно-черные щупальца, которыми принялся его отодвигать. Я принялся сопротивляться, напрягаться, не давать этот засов отодвинуть. Но вторженец давил, и он был действительно очень, очень силен. Настолько, что вместе с засовом уже трещали и сами ворота. Трещали, но стояли. И засов моей воли еще держался. А пришелец продолжал давить, все наращивая и наращивая силу. Но кроме этого, я почувствовал, что чернильная дымка, которая в реале поднималась над кольцом, тоже не просто иллюзия. Эта дымка стремительно впитывалась в мое тело. В меня рвался вторженец. Я ждал, тянул. Сопротивлялся открытию засова и ждал, пока вся дымка полностью втянется в мое тело, но становилось труднее с каждой секундой. Наконец последний хвостик этой дымки полностью втянулся мне в грудь, а засов соскочил с крайней железки. Ворота с треском распахнулись, чуть не слетая с петель, перед торжествующим вторженцем. И все, из-за стены выметнулся воссозданный мной яростный зверь оригинального Виктора, воплощенная вся та ярость, что копилось во мне за время пребывания в этом мире, все раздражения, все желания убивать, возникавшие постоянно при столкновениях с тупостью или нерасторопностью окружающих людей, концентрированные, жгучие, сверхагрессивные, плюс все то же самое, доставшиеся в наследство от Тома. Вторженец не был готов к такому. Он не понял смысла того, что засов был снаружи. Да, зверь был побежден Элсабахнуром в той пустыне. Побежден, как персонификация моей агрессии и ярости. Но сами эти чувства, эмоции, страсть никуда не делись, и железная стена продолжала стоять не просто так. Да, после той машины мой самоконтроль на порядок возрос и превысил возможности зверя, поэтому я стал спокойнее, уравновешеннее, стал без особых эмоциональных проблем практиковать ци-техники. Но то, что контроль возрос, не значит, что ярость уменьшилась. Просто я стал лучше с ней справляться. Пришельца разметало и пожрало мгновенно. Он не был готов к такому. И одновременно с этим я, внутри моего тела, тоже кинулся на вторженца, как в тот самый момент, в ту самую ночь. И с тем же результатом, с той только разницей, что в этот раз клок души был больше и сильней. Битва была ожесточенней, а искорка, ушедшая в круг света, ярче и больше. Видимо, рвал Том свою душу не на равные куски. Этот крестраж был одним из первых. Опасаюсь даже предположить, какой же кусок сидит в дневнике. С другой стороны, на то, чтобы поглотить Джинни Уизли, дневнику потребовался почти целый учебный год. Будь он так же силен, как это кольцо, то ему понадобилась бы одна атака. Или там кусок души, заключенный в старую тетрадь, сильно опасался Дамблдора, оттого и осторожничал, не хотел привлекать внимание. Вся борьба заняла не больше 10 минут. Гораздо больше времени потребовалось, чтобы поставить засов на место. Даже не предполагал, что настолько сильно крышу снесет от его падения. Пришлось переходить с медитации дыхательных на медитации классические дзиновские, с распеванием мантры и щелчками четок. И даже так ушло больше полутора часов, пока я смог вернуть себе более или менее, причем скорее менее, чем более, равновесие и душевное спокойствие. Я открыл глаза. У меня в руках было просто кольцо, с камнем и хитроумным темным проклятием, сконцентрированным в предмете из тех, что любит ставить китайские мастера проклятий на собственные погребальные урны. Тот, кто рискнул бы потревожить покой их праха, и сам бы после этого тревожился недолго, вскоре разделив участь праха. Здесь для активации проклятия кольцо следует надеть. Так просто такое проклятие не снимешь. Уж если такое ставится, то ставится на неизвлекаемость. Ни одна человеческая жертва на него ушла. Мощная штука. Как говорится, слона завалит. И что с этим делать? Вздохнул, убрал обратно в контейнер и, размяв ноги, пошел в дом завтракать да собираться по магазинам. Косая Аллеса времени, когда ее в последний раз видел Том, практически не поменялось, хоть и прошел уже почти год. Но что такое год для патриархального и архаичного мира магии? Для него и 10 лет пройдет так же незаметно. Редко где даже вывески поменяются. Устраивать марафонский забег по всем лавкам улицы я посчитал нецелесообразным, поэтому четко наметил маршрут. Банк, ювелирка, мантии мадам Малкин, раз уж у нее наследник Малфоев отоваривается, то заведение должно быть на уровне, волшебный зоомагазин. Без совы было несколько неудобно, так как с тем же Дамблдором или еще кем связаться иногда требуется, а посылать для этого домовика, дурной тон, салон красоты. Лили с этим выразила свое полное согласие, хоть оно особенно и не требовалось. В результате, почти и не отклонились, только девушка настояла на том, чтобы я также воспользовался услугами и салона, и мадам Малкин. Хоть и было лень, но все же рациональное звено в этом было, так что пришлось подчиниться. В ювелирке удалось купить неплохой комплект изумрудных украшений с функцией защиты разума. И если я говорю неплохой, то оцениваю именно функционал, а не художественную ценность. Хоть и в этом плане комплект был очень даже достойным, Лили понравился, да и к глазам подошел. Пришлось, правда, выложить за него аж 2000 галлеонов, но он того стоил. В зоомагазине купили маленького рыжеватого сычика, имевшего два неоспоримых достоинства – скорость и неприметность. Думал еще змею себе прикупить, все же парсил танкой воспоминания Тома, но не стал. Ребенок в доме, причем без овады во лбу. Нет, не стоит рисковать. В остальном же все было по плану. Где-то около 4 пополудни мы с Лили, оставив Гарри под присмотром Петуньи и эльфов, домашние эльфы, последние, кстати, очень понравились. Домохозяйка быстро и сполна оценила все их достоинства и удобства. В отличие от того же Вернона, мы аппарировали в Хагсмит, где уже ждал Хагрид с каретой, запряженной фестралами. Я стоял перед этой каретой и охуевал. Я не видел их. Вот как так, вот как, Том, все в порядке? Обеспокоенно спросила Лили, стоящая под руку со мной. Значит, я действительно не удержал лицо. Ты ведь их видишь, да? Растерянно, не впопад, выдал я. Кого, Том? Фистралов. Конечно, вижу, Удивилась вопросу она. А я нет, Дзин. Да как так-то? Не справился я с эмоциями. Специально, что ли, грохнуть кого-нибудь? Том, ты сейчас серьезно? Нахмурилась она, глядя то на меня, то, видимо, на Фистралов. По крайней мере в сторону, где они должны были быть. Куда уж серьезней. Я не вижу этих дзиновых зверюк. Совсем. Знаю, что они должны быть тут. Помню, как они выглядят, но не вижу. А про убить кого-нибудь? Осторожно уточнила она. А, убить? Тряхнув головой, посмотрел я слегка ошалело на Лили. Кого убить? Зачем? Ты же сам только что сказал. Может, специально убить кого-нибудь? Только что. Да, глупость сморозил, эмоции не сдержал. Не собираюсь я никого убивать. Тем более, раз такое дело, что прежняя кровь в этом мире не засчитывается, так у меня вообще, получается, совесть чиста. Как бы ее теперь не испачкать? Радостно, как идиот, но все еще немного растерянно улыбался я. Пойдем, Хагрид вон уже нервничает. Пойдем, странно на меня посмотрела Лили. У ворот замка нас встречал Дамблдор. Конец мая, учебный год почти закончен, экзамены. После Ильвермори коридоры Хогвартса выглядели пустовато, но сам замок был грозен и величественен. Сразу чувствовалось, что строили его, беря в расчет возможность боевых действий. А может быть и не только в расчет, возможно, боевые действия тут когда-то и велись, полноценно, но... История магии вообще преподается и изучается из рук вон плохо, но даже те, кто ей, несмотря на это прискорбное обстоятельство, все же заинтересовывается, все равно натыкается на множество зияющих в ней то тут, то там дыр и пробелов. Идя по этим коридорам рядом с Альбусом Дамблдором, я испытывал странное ностальгическое чувство. Я вспоминал эти стены, виденные когда-то глазами оригинального тома, и одновременно с тем, я видел их впервые. У тома с каждым поворотом, с каждой лестницей, с каждой картиной было что-то связано. Он знал о каждом закоулке этого замка столько, сколько, может быть, знал только директор. Это было сложное чувство, сложное и неоднозначное. В одном из коридоров нам встретилась профессор МакГонагалл. Она была удивлена появлением взрослых чужаков в школе, но спустя пару секунд рассматривания узнала Лили и была очень удивлена этим обстоятельством. «Приятно удивлена, Лили. Как же я рада тебя видеть живой!» – радостно воскликнула женщина, распахивая навстречу девушке объятия. Та ответно улыбнулась и обняла своего бывшего профессора. «Как ты, дорогая? Как здоровье? Как Гарри?» «Все хорошо, профессор», – ответила Лили. «Гарри уже бегает и вовсю болтает, не очень внятно, правда, пока». «Каха-кахаем», – вежливо кашлянул, привлекая внимание женщины Дамблдор. «Эту активную юную леди зовут Минерва МакГонагалл, Том. Ты с ней вряд ли знаком, так как она училась на 9 лет позже тебя, на Гриффиндоре. Как и ты, была старостой факультета, так же, как и ты, имела превосходные оценки по всем предметам, и так же, как ты, была моим личным учеником в трансфигурации. Нынче она сама учит ей студентов, являясь профессором трансфигурации и деканом Гриффиндора», представил мне эту юную леди директор Хогвартса. Хотя, почему в кавычках, даже официально, она младше меня на 9 лет, не говоря уж о возрасте самого Дамблдора. Так что для нас Минерва действительно юная леди. Я не без удовольствия поцеловал ей руку, стрельнув веселым взглядом ей в глаза, что не осталось без внимания Лили. Самое забавное, что отреагировала она на это вполне определенным образом, с ревностью и недовольством. Это было забавно. «Очень рад познакомиться со столь перспективной и талантливой девушкой», сказал я, затягивая чуть дольше определенного вежливостью времени тактильный контакт наших рук. Готов поклясться, что Маккошка засмущалась и чуть порозовела. Это было так мило и забавно. А этот молодой человек, Минерва, Том Гонт, один из моих лучших учеников, которому я прочил в свое время мастера трансфигурации, но, к сожалению, он не стал идти в соискатели этого звания, представил меня ей Дамблдор. «Тоже, очень рада познакомиться», — ответила она. «Такая высокая оценка из уст Эльбуса дорогого стоит. Профессор преувеличивает», — улыбнулся я. «А чем вызван ваш сегодняшний визит в Хогвартс?» «Любопытство». «Любопытство, черта кошачья, и свойственно всем женщинам. Том в Британии ненадолго, проездом из Америки. Мы с ним давно не виделись, так что я пригласил его и его невесту заглянуть ко мне. На чашечку чая с лимонными дольками», раскрыл меня Дамблдор. «Невесту, Лили?» Удивленно повернулась МакГонагалл к девушке, которая смутилась и опустила глаза. «Мои поздравления, В ее интонации так и читалось. «Ну как же, Джеймс?» Однако юная леди сдержалась от ставящего в неловкое положение вопроса. «Минерва, а у тебя разве сейчас не сдвоенное занятие с пятым курсом факультетов Слизерина и Гриффиндора?» Очень толсто намекнул директор на то, что Маккошке пора бы смыться. «Ой, точно!» Глянула она на часы. «Что ж, безумно рада была тебя увидеть, Лили. Еще раз поздравляю, но мне пора бежать на урок, иначе грифы со змеями поубивают друг друга без присмотра». Юная леди чуть поклонилась, стрельнула любопытным взглядом в меня и скорым шагом удалилась в сторону лестниц. «Забавная она», — сказал я Альбусу, когда МакГонагалл скрылась за поворотом. «Не было бы у меня Лили, я бы за ней точно приударил. Эта леди занята Том», — мягко улыбнулся Дамблдор. «Она помолвлена и вскоре выходит замуж. Так ли я не свободен?» — ответил на улыбку я. «Так что это был просто комплимент. Я не собираюсь распыляться. Лучше сосредоточу свое внимание на одной девушке. Это будет правильней». «Вполне с тобой согласен, Том», — улыбнулся Дамблдор. «Так где же именно в школе спрятан крестраж, Том?» — спросил Дамблдор, когда мы с Лили оказались у него в кабинете, расселись на креслах, и сам он принялся заваривать чай. «За крестражем я намерен отправиться после ужина, профессор», — обозначил свои планы я, — «и думаю сделать это один, ну, или в вашей компании. У Лили для этого мероприятия пока слишком плохо с окклюменцией». «С окклюменцией?» — удивился Дамблдор. «Вчерашний крестраж очень мощно атаковал мой разум и пытался захватить тело», — пояснил я. «У него почти получилось. Это, напряглись ощутимо и Дамблдор, и Лили. Было бы ужасно, Волдеморт с твоими возможностями и знаниями. А чем они так уж превосходят его собственные? Вы сейчас льстите мне и недооцениваете его, профессор. Это опасно. Может быть, стоит отказаться от поиска? В таком случае, Том», напряженно хмурясь, спросил Дамблдор. Лили со страхом в глазах перевела взгляд на меня. «А кто этим, тогда, будет заниматься?» Пожал плечами я. «Кто-то, кто в случае успешного захвата тела Волдемортом, будет не настолько опасен, как ты», пожевав губами, сказал великий светлый волшебник. «Кто-то слабый еще мог бы достать диадему и медальон, но дневник и чашу могу получить только я, и то это будет совсем нелегко. Может быть, и стоит поступить именно так? Дневник и чашу возьмешь ты, а за медальоном и диадемой отправится кто-то другой? Диадему я намерен забрать сегодня, мы за ней и прибыли в Хогвартс. А вот с медальоном ваша помощь была бы не лишней», задумался я, прикидывая варианты. «И где же он?» «В доме Блэков. Его прячет домовик по имени Кричер. Вальпурга меня и на порог не пустит, а штурмовать дом старой темной семьи даже для меня непросто. Я обдумаю, как можно будет его достать», кивнул директор Хогвартса. «Ты можешь описать, что он собой представляет. Медальон Салазара Слизерина, хранившийся в моей семье, как реликвия. Последней ей владела моя мать, Миропагонт, но была вынуждена его продать за 10 галлеонов, когда мой дед, ее отец, выгнал ее из дома за связь с Макглом. Медальон небольшой, по виду и по весу золотой, на лицевой стороне зеленая змея из маленьких изумрудов, изогнутая в виде латинской буквы «С», открывается только паролем на Парселтанге. Вот как, задумался Дамблдор, не знал раньше таких подробностей жизни Тома, но, мы ведь определились, что ты не он, разве нет? Это вы определились, профессор, я же помню все, что делал, чувствовал и испытывал он, так, словно это все делал, чувствовал и испытывал я сам. Разделение наших с ним личностей очень условно, так что его родителей я воспринимаю, как своих, его боль, как свою, а его желания, его идеи, с этим сложнее, вздохнул я. Я их понимаю, в какой-то мере и степени разделяю, но словно бы я в самом деле в ту ночь их просто переосмыслил, переосмыслил свою жизнь, ну и получил новый опыт. Это трудно объяснить, профессор, и трудно понять, сказал Дамблдор. Мы можем присутствовать на общем ужине, решил сменить тему я. Почему бы и нет, снова был добрым дедушкой Дамблдор. Хогвартс, гостеприимное место, но в каком качестве? В качестве двух соискателей места профессора Зати, пожал плечами я. Какая интересная идея, восхитился полоумный старик. А не хотели бы вы попробовать сделать ее правдой? Честно говоря, твое проклятие, Том, доставляет каждый год мне массу головной боли с поиском преподавателя. Я подумаю, профессор, но обещать ничего не стану. То проклятие было поистине шедевром. Мастер Танг мог бы гордиться своим учеником, если бы не умер. От проклятия, вспомнил я одного из множества учителей Тома, которых он убил, сочтя, что получил от них достаточно знаний, что превзошел их, должен признать, что в целом он был прав. Примечание к части. Пора бежать на урок, иначе грифы со змеями поубивают друг друга без присмотра, я бы сказал, свиньи и птицы Харибда. Зарегистрированный товарный знак. Глава 17. Беседа с Дамблдором в его кабинете закончилась перед самым ужином. Правда, ничего важного или существенного в ней больше не было. Он просто продолжал прощупывать меня, составляя свое мнение, некий психологический портрет. Я не был против. Дамблдор опасный человек. Дамблдор умный человек. Дамблдор важный человек. Наши с ним цели временно совпадают. Поэтому он помогает мне. Но я не обольщаюсь на его счет. Совпадение целей – временное. Как будут складываться наши отношения после, не берусь даже предположить. Альбус – это не Николь Фьюри, которую я еще на коленях качал, которую вытащил из Освенцима. И то я не мог ей доверять. Дамблдор же мне вообще ничем не обязан и ничего не должен. На ужин Лили отправилась с Дамблдором. Я не пошел, передумал. Мне захотелось понаблюдать за встречей двух одиночеств со стороны, не вмешиваясь, пока. Дамблдор не хотел оставлять меня без своего присмотра в замке, но уступил пока. Лили нашего спора не заметила. Легилименция – удобное средство коммуникации. Замок Хогвартс он буквально состоит из секретов, из потайных ходов, скрытых комнат, мест тайного наблюдения, реликвий, легенд. Порой мне начинает казаться, что даже сами коридоры имеют собственный нрав, волю и свободу перемещений, как те же лестницы, а потайные ходы образовываются сами собой. Как бы сказали геймеры в жизни Васи Сенсея, генерируются случайным образом. Так что, зная принципы и имея представление хотя бы о половине этой сети, можно добраться куда угодно, хоть в личные покои директора, хоть в ванную старост девушек. Мне же был нужен всего лишь большой зал, с хорошим сектором наблюдения за учительским столом. И, естественно, такой ход и такое место существовали. Ужин в большом зале Хогвартса. Ничего необычного, рядовое событие, повторяющиеся изо дня в день. Ученики уже в сборе, сидят за столами своих домов. Учительский стол тоже почти заполнен. Пустовал пока что только директорский трон. Это было немного необычно, но тоже не из ряда вон, так как директору частенько приходится отлучаться из Хогвартса по делам Визингамота и Международной магической ассоциации. Бывало, правда, что он просто задерживался и приходил позже, уже к середине ужина или даже к концу. Вот и сейчас, в коридоре послышалась его речь. Правда, этого никто не заметил, так как шум в зале стоял достаточно сильный, ведь дети голосов не сдерживают. Наконец появился и сам Дамблдор, идущий под ручку с прекрасной рыжеволосой девушкой, вызывавшей немые вздохи восхищения у мужской половины зала и поскрипывание зубов от зависти у половины женской. И взгляд. Взгляд, достойный быть запечатленным на картине с названием «Явление божества». Этот взгляд принадлежал профессору зельеварения, декану факультета Слизерин, Северусу Снейпу, который невольно встал при появлении этой девушки. Встал и замер изваянием самому себе, прикипев взглядом к ней, к ее лицу, ну и фигура обделена не осталась, так как даже самый влюбленный мужчина, все равно остается мужчиной, инстинкты которого ведут его глаза, особенно, когда действительно есть на что посмотреть, но только взгляд действительно влюбленного мужчины все равно вернется к глазам предмета его влюбленности, что, показательно, взгляд прекрасной рыжеволосой незнакомки был устремлен на него, и улыбка радости тоже адресовалась ему, этого не смог бы заметить только полностью слепой дурак, или влюбленный. Директор дошел до своего трона, уселся в него, применил сонорус. Так, предвосхищая ваши вопросы, эту очаровательную девушку зовут Лили Поттер. До недавнего времени она считалась погибшей в том самом инциденте на Самайн, когда сами знаете кто пал. Но, к счастью, Лили вместе с сыном остались живы. Сейчас проживают в Америке, а к нам в школу миссис Поттер приехала на собеседование по поводу места профессора Зати. Ну, все в курсе о вечных проблемах с этой должностью, непритворно вздохнул Дамблдор, которого должно быть уже действительно достало каждый год искать нового преподавателя. Со стороны Волдеморта проклясть эту должность было чертовски подло, даже по злодейским меркам. Можете обсудить эту новость друг с другом. Ну, а пока, продолжаем ужин, Со всегдашней своей улыбкой эксцентричного старца закончил речь Дамблдор и уселся на свое место. Зал зашумел с новой силой. Все присутствующие считали своим долгом непременно поделиться своими впечатлениями и мыслями по этому поводу друг с другом. И сделать это обязательно прямо сейчас, сразу. Девушка с огненно-рыжими волосами прошла за учительский стол и выбрала себе место с краю, как раз рядом с деканом Слизерина, вниманием которого полностью и завладела. А профессор Снейп краснел, опускал глаза и чувствовал себя крайне неловко. Ему сразу же вспомнились его длинные и сальные от испарений разнообразных варимых им зелий волосы, которые за спиной через слово поминали не пылавшие к нему особой любовью школьники, потрепанная недорогая мантия со следами подпалин и пропитанная запахами разнообразных реагентов, неухоженные ногти на руках, нездоровый цвет лица от постоянного пребывания в подземельях факультета и защищенных лабораториях. Нет, не таким бы он мечтал предстать перед девушкой своей мечты, перед любовью своей жизни. Оттого он и нервничал, и не знал, куда деть руки. Да, он был счастлив увидеть Лили живой, знать, что она уцелела, но хотелось бы еще и впечатление произвести хорошее, даже поразить своими успехами в карьере, в личностном росте, завидной внешностью, ухоженным видом и хорошим костюмом. Это придало бы уверенности, но этого всего не было, ведь... Кто же знал, что именно сегодня? Разговор у двух голубков как-то не клеился. Они, конечно, рады были друг другу и очень сильно, но, так просто разговор не начнешь, ведь ни о чем особенно говорить-то, при свидетелях. Так, дежурные фразы, ничего не значащие реплики, неинтересные подробности жизни друг друга. В целом именно то, на что я и рассчитывал. Ну, ничего, завтра у вас появится о чем поговорить. Уж я позабочусь об этом. Полюбовавшись на эти смущенные лица еще минут 10, я покинул свое укрытие и отправился за крестражем. Диадема Равины ждала моих загребущих ручек. Комната по требованию, выручая комната действительно впечатляла. На пробу я вызвал ее сначала в режиме дадзё, и она появилась, явив мне зал Васи-сенсея. В точности, со всеми картинами, царапинами на татами и объявлениями на двери. Потом я вышел и вошел снова. Теперь она предстала московским залом Федерации. И опять же, в точности. Третий раз, это был уже зал с первого этажа моего дома в Америке. Четвертый раз, библиотека технического вуза, который закончил Вася-сенсей. В точности. Только, к сожалению, компьютеры не работали и во всех книгах были исключительно чистые белые листы, без какого-либо текста. Жаль. Ну, да не очень-то и хотелось. И, наконец, выручая комната открыта мной в режиме склада потерянных предметов, делу время, потехи, час, гороподобные стопки учебников, тетрадей, свитков, перьев горные хребты носков. Странное место, и в чем-то даже стрёмное, подумалось мне, когда на ближайшей куче хлама, взгляд зацепился за шевелящийся фалоимитатор. Больше я старался к вещам, тут складированным, не приглядываться. Мало ли еще чего встретится такого, что вовсе пошатнет мою и без того хрупкую психику. Нафиг. А вот собственно и объект поиска. Диадема Равины Ривенкла. Крестраж Вальдеморта. Один из самых опасных. Хотя, а какой из них не опасен? Как вообще в каноне Гарри смог хоть что-то сделать? Вот именно, что никак. Все сделал Крэб, который диадему не успел увидеть. А вот я успел. Лучше бы не видел. Сразу, при первом же взгляде на нее последовал сильнейший ментальный удар. Сразу, сходу началась битва. Не было в этот раз щупалец. Сразу таранный удар по воротам, а следом второй, третий. По уму бы стоило скастовать инферн-фламя, и гори оно все огнем. Но, адское пламя требует контроля, очень серьезного контроля. Особенно в таком месте, как Хогвартс, замок, стоящий на природном источнике магии, пропитанный и насыщенный дыханием сотен поколений юных магов. Тут полыхнет так, что костей не соберешь. Что собственно в каноне и произошло, а какой может быть, к дементору, контроль, когда разум трещит по швам. Даже на сам каст заклинания отвлечься нельзя, и закрыться нельзя, как я закукливался в адской машине Элса Бахнура, потому, что вышибит из тела, как в тот раз, и все на этом, бой проигран. У Вальдеморта тело, в теле магическое ядро, а с его знаниями в темной магии изгнать какого-то бестелесного, не обладающего магией духа, даже не полтергейста, расплюнуть. Эх, надо было с Дамблдором вместе идти. Хотя, тут тоже не вариант. Идти в бой с тем, кому не можешь доверить спину. Процентов 90. Добрый дедушка, как только я увяз бы в схватке с крестражем, кастанул бы в нас с Волди что-нибудь убойное, типа того же Инфернфламя, или чего похуже, что под обоих и пепла не осталось. Идеальный же выход. Я мертв, этот крестраж уничтожен, Гарри у него в руках, а про три оставшихся крестража он знает, про медальон я рассказал ему сам, про чашу и дневник упоминал вскользь Лили еще в Америке, а прошерстить ее память частой гребенкой сам свет велел после моей кончины. Не стану описывать весь наш бой с крестражем лорда в этой легендарной ювелирке, но это было сложно, гораздо сложнее, чем с кольцом гонтов. Подозреваю, что в кольце воскрешающий камень конфликтовал с сущностью крестража, так как камень, суть есть дар смерти, пропитанный именно силой смерти, а крестраж – попытка темного мага от смерти сбежать. Неудивительно, что возможности крестража были ослаблены, как я это понял, повстречавшись с нормально действующим крестражем того же мага. Диадема Равины изначально артефакт усиливающего типа, усиливающего разум, акклюменцию или гелименцию, а Вальдемарт был мастером как первого, так и второго. В каноне ребятишкам очень, просто невероятно повезло с вырвавшимся на свободу адским пламенем. Если бы не оно, то все пятеро в течение пары минут стали бы безвольными рабами-марионетками крестража. Он поглотил бы их разум, даже не напрягаясь. Мой разум был сильней, чем у них, и воля была на совершенно ином уровне. Наш бой длился больше 30 минут, и я его проиграл. Эта тварь умудрилась задавить меня и заставить надеть диадему на голову, что мгновенно, на несколько порядков усилило ее воздействие. Тут уж и зверь не помог. Моя ярость оказалась ничто, в сравнении с яростью куска души Тома, жаждущего вернуть себя к жизни. Подавив мой разум, крестраж начал процесс вселения в тело, и смог завершить его. По выручай комнате разнесся страшный, торжествующий хохот возрожденного Вальдемарта. Он расслабился буквально на мгновение, почувствовав вкус победы. А я что? Я, Виктор любил Советский Союз. Вася воспитывался на подвигах Матросова, Гостила, Иванова, Кокарева, Панфилова, Космодемьянской, Сусанина наконец. Виктор видел, как это происходило в жизни, на Великой Отечественной войне. Видел, как бойцы на самом деле кидались под танки со связкой гранат, как закрывали своими телами доты, как, оставаясь в окружении, последний патрон наставляли себе, а под тело сами себе подкладывали гранату. Все ради Родины, все ради победы, все ради оставшихся в тылу семей. И я сделал в тот момент единственное, что мог, ведь у меня и был лишь один единственный момент – выпустить маньяка, получившего мое тело, с моими силами, моими знаниями, моими идеями и способностями я не мог, не имел морального права, не смел. Поэтому собрал все, что у меня было в одно единственное, мощнейшее заклинание, мощнейшее из всех, что я применял в своей недолгой магической жизни. И это была Авада Кедавра. В себя. Я убил себя. Совершил грех самоубийства. Тело рухнуло на пол, словно куль с мясом и костями, чем оно собственно и являлось. Диадема свалилась с моей головы, а над телом остались вырванные заклинанием две души, моя и кусок Вальдемарта. Бой продолжился, и был не менее яростным, и не менее сложным, чем предыдущий. Но тут преимущество было за мной. Моя душа была целая, его тусклая искорка втянулась в круг света, а я остался висеть над собственным телом, не зная, что же теперь. Серебряной ниточки, соединяющей с телом, не было. В круг света меня не втянуло, вообще никуда не тянуло. Я просто висел над трупом, ожидая того, что же будет дальше. Но ничего не происходило. Тогда я просто лег обратно в тело, просто, чтобы не висеть в воздухе, ничего при этом не почувствовав. Грустно. Но я знал, на что шел, когда бросал в себя Аваду. Выжить я не надеялся. Не знаю, сколько я так пролежал, пока не впал в некое состояние, напоминающее сон. Когда мысли успокоились, стали вялыми, окружающее подернулось пеленой и стало незначительным, а после и вовсе погасло. Пришел в себя я рывком, согнувшись в приступе надсадного кашля, терзающего легкие. Легкие, тело, у меня есть тело. Силой воли заставив себя прекратить кашель, я осмотрелся вокруг. Все та же выручай комната. Я все еще Том. Рядом валяется диадема Равины. Просто диадема, больше не крестраж, но чего-то не хватало. Никак не мог понять, чего именно, но чего-то крайне важного. Я поднял валяющуюся рядом со мной палочку и ничего не ощутил. Просто обычная деревянная палка, пусть и хорошо обработанная. Стремная догадка сверкнула в моем мозгу. Магия. Я попытался создать простейший люмос на кончике палочки и не смог. Бросил палочку и попытался создать его на кончике пальца. С тем же успехом. Я судорожно пробовал заклинание за заклинанием, но все было совершенно бесполезно. Магии просто не было. Я подтянул под себя ноги, прикрыл глаза и вошел в медитацию. Магического ядра не было. Совсем. Каналы остались, но сузились до такой степени, что их и разглядеть-то было проблемно. Ни о каком дыхании вообще речи не шло. Пи. Приплыли. Из великих магов скрибы. Великолепный карьерный рост. Просто мечта культиватора. И что теперь? Куда теперь? Меня же без магии тут сожрут, и а сказать не успею. Тот же добрый дедушка по доброте душевной весь мозг выпотрошит. И повезет, если после этого в живых оставит. И что делать? Валить. Вот только как? Как либерал, который сразу спросит, куда, или как патриот, который тут же поинтересуется, кого, если рассуждать патриотически, что мне как-то ближе, то, всех, потому, что любой маг для меня теперь опасен, а если, либерастически, хоть и противно, то, из страны, и как можно быстрее, Нейджи, позвал я, надеясь и не надеясь на ответ одновременно, вроде бы, хоть эльф и питается моим выдохом, который исчез, но обязанность служить, с него еще никто не снимал. Да, хозяин Том вызывал Нейджи, к неописуемой моей радости эльф все же появился. Да, Нейджи, кивнул я, подобрал диадему, палочку. Перенеси меня в дом Дгарри, сейчас, сможешь, эльф кивнул, щелкнул пальцами, и мы оказались у Дурслей. Можешь перенести сюда Лили, если будут вопросы, скажешь, что я потребовал, эльф снова кивнул. Через минуту появилась недовольная и обеспокоенная девушка.